Итак, сегодня у нас воспитание детей, зачатие воспитания детей, да? Я так понял. Ну, а вопрос зачатия детей, это вопрос очень важный в жизни, потому что первый этап тяжелой кармы самый начинается в момент женитьбы. И второй этап тяжелой кармы начинается в момент зачатия. Но сейчас, коль в мире большинство людей не живут друг с другом больше, чем несколько лет, поэтому вопрос рождения детей на этом фоне еще более важен. Потому что с детьми-то придется хотя бы лет 15 жить, 18 как минимум. Вот. Конечно, с ними плохая карма начинает отрабатываться в основном после их полового созревания. Детей. Следует знать, что веды, они планируют рождение детей. И для того, чтобы зачатие было успешным, для этого нужно хотя бы за год, за полгода надо составить астрологические карты супругов. И по этим картам можно уже прогнозировать. Во-первых, в момент зачатия должен быть благоприятное время, в момент зачатия. И также в момент должно быть благоприятный момент рождения. То есть надо уже примерно астролог смотрит 10 лунных месяцев вперед и смотрит, будет ли это время являться благоприятным для жизни ребенка. То есть насколько это благоприятно. И также он смотрит, астролог смотрит карту матери в это время и смотрит, какими будут роды, насколько роды будут благоприятными. А к зачатию ребенка готовиться нужно хотя бы за полгода. Если вы хотите гениального ребенка родить, то нужно за какое-то время до зачатия ребенка надо бросить курить, пить, вот, наркотики. Нужно желательно снизить количество мясной пищи, чтобы какая-то возвышенная душа привлеклась. Следует знать, что также перед зачатием ребенка следует пройти курс очищения организма, то есть панчакарму, особенно если уже взрослые люди, там после 30. Перед зачатием ребенка нужно, особенно женщине, пройти курс панчакармы, очистить организм от шлаков. Вот. А также следует, женщина должна знать размеры своего таза, чтобы знать, будет ли проходимость во время родов или нет. Вот это меряется, гинеколог меряет размеры таза очень быстро. То есть эта процедура занимает несколько минут. И будет уже точно известна проходимость плода. И это значит, что она знает, что ей придется делать кесарево сечение. Или она будет рождать сама ребенка. То есть это очень важный момент, господа, не смейтесь. Некоторым женщинам придется рожать не самой. То есть очень узкие размеры таза бывают. Следует знать, что очень важно в день зачатия. Вообще выбрать день зачатия очень сложно, потому что там много ограничений астрологических. И реально там в году может быть там 5-10 дней может быть для зачатия. Благоприятный, чтобы родился какой-то хороший ребенок очень. Но также следует знать, что само зачатие важно проводить в согласованности с месячным циклом женщины. Это очень важно. И первые 4 дня, начиная с первого дня месячных, категорически запрещается зачинать детей. Но первые 4 дня месячных, Согласно ведическому знанию, если женщина соблюдает целибат и мужчина соблюдает целибат, он может зачать ребенка даже в первый день месячных. То есть семя будет храниться в матке, и оно пойдет туда, куда надо, и как бы из трубы выйдет яйцеклетка. То есть это возможно. Но для того, чтобы зачать в первые 4 дня, для этого надо иметь огромную силу, то есть половой энергии, как мужчины, так и женщин. Но это неблагоприятно в любом случае. Вот. Даже сам половой акт неблагоприятен во время месячных. В первый день месячных очень много психической энергии грязной у женщины выходит наружу. И через нижние центры. Поэтому, если мужчина совершает половой акт в этот день, в первый день месячных, то это разрушает его здоровье на тонком плане. Во второй день уже женщина, она становится очень чувствительной ко любому воздействию к ее организму. Если половой акт завершается во второй день месячных, то страдает здоровье жены. В третий день, а так как начинаются процессы восстановления матки, там, то если половой акт совершить в третий день, то нарушается здоровье матки. И в четвертый день, когда окончательный день очищения, тоже большой выброс психической энергии отрицательной, и плюс еще чувствительность женщины тоже высокая. Это ведет к нарушению здоровья отца, матери и к зачатию ребенка, лишенного хороших черт характера. Так, и все остальные дни цикла, начиная с первого и заканчивая 28-м, надо тоже рассматривать неоднозначно. Так, например, 11-й, 13-й, 17-й день до начала месячных являются неблагоприятными. Даже с 17 по 28-й. То есть 11-й, 13-й являются неблагоприятными. И с 17 по 28-й все тоже неблагоприятны. Потому что там уже стареется яйцеклетка. Дальше. Для рождения мальчика, начинается в четные дни. И для рождения сына благоприятно 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й день. 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й. Вот. Из них 10-й и 12-й самые благоприятные. Для рождения дочери самые благоприятные 5-й, 7-й, 9-й и 15-й дни. Следует знать, что для зачатия ребенка в половые отношения следует вступать всегда только после захода солнца. И самое ужасное, если в сумерки зачинается ребенок, это самые ужасные последствия. То есть ребенок рождается ненормальным психически или деградированным. То есть это считается сумерки, это считается с 6 вечера и до где-то там 10, вот так вот. Когда луна восходит, солнца уже нет, тогда считается уже нормально. В общем, надо до 10 часов ночи точно подождать. Следует знать, что есть еще 11-й день полной и новой луны. Называется Экадыши. В эти дни тоже не надо зачинать детей. Нет, это 11 дней возрастающей луны и 11 день убывающей луны. А также не нужно начинать во время солнечного и лунного затмений. Также полнолуние и новолуние тоже не надо зачинать детей. И так далее. Есть также неблагоприятные дни недели. Самым неблагоприятным является суббота. И воскресенье, и вторник тоже неблагоприятны в какой-то степени. С субботы, а? Субботы на воскресенье неблагоприятно. И с воскресенья на понедельник, и вторник неблагоприятно тоже. Ну, в общем, там целая система, надо ее изучать. Там я больше не буду вас пугать. Потому что если я все неблагоприятно скажу, вообще тогда ничего не останется. Следует знать, что мальчик рождается, когда в момент зачатия небо чистое, видны звезды. Семя мужчины преобладает над яйцеклеткой женщины в этом случае. Это означает, что если семя мужчины преобладает, то мужчина имеет больше счастья во время полового акта, чем женщина. И у него больше психической энергии в теле. Для того, чтобы психическую энергию увеличить, мужчина должен есть день перед зачатием сладкую, кислую и соленую пищу. Вот. А для уменьшения, это для зачатия мальчика. Для уменьшения энергии яйцеклетки женщина должна есть горькую, острую или вяжущую пищу. Или поститься совсем перед зачатием. Сладкую, кислую, соленую пищу. Для женщины горькую, острую, вяжущую пищу. Или поститься. Следует знать, что мальчик рождается не в том случае, кто больше наслаждается, а кто больше другому доставляет наслаждение. То есть более возвышенно, чисто любит и доставляет тем самым наслаждение своему партнеру, тот такой ребенок и рождается. Или мальчик, или девочка. Вот. Если, допустим, девочку, при зачатии девочки, если делать все наоборот, допустим, женщина принимает пищу, допустим, сладкую, кислую или острую, и соленую, и небо при этом ясное, она имеет больше, допустим, больше удовлетворяет своего мужа, то может родиться девочка с чертами характера мальчика, допустим. Такое тоже возможно. Но это редко так бывает, но бывает. При зачатии девочки небо обычно туманное. На небе тучи и облака. Вот. И ну так, соответственно, поститься должен там отец или мать наоборот, как мы сказали, вот по пище. И следует знать, что аюрведа рекомендует зачатие производить таким образом, чтобы женщина лежала на спине. Иначе у ней будет напряжение в организме чрезмерное, и это может помешать нормальному процессу зачатия. То есть энергия психическая не будет двигаться нормально. Это считается самым благоприятным положением при зачатии. Вот. Дальше. Следует знать, что самое лучшее в день перед зачатием надо молиться несколько часов подряд. Для того, чтобы думать о Боге. И в момент зачатия нужно повесить изображение святых вокруг. То есть это считается не наслаждением, а религиозным процессом. Процессом выполнения своего духовного долга. То есть надо зачать возвышенную личность. Поэтому обстановка в квартире должна быть очень возвышенная. Там свечи должны гореть. Также для того, чтобы было больше счастья, они должны принять душ и там умощается тело там маслами различными ароматическими там и так далее. Благовония жгут в квартире, проветривается помещение и так далее. Там целый процесс чтобы максимум было счастье, это, цветы должны стоять, большое количество цветов, там роз и так далее. И на следующий день женщина должна отдыхать, не должна выполнять никакой тяжелой работы. Вот, это такие вот требования. Да? Не рекомендуется? Нет, да, не надо возле открытого огня, но свечи могут гореть там в этой квартире. Значит, также следует знать, что зачатие ребенка не нужно проводить днем, потому что от этого страдает здоровье ребенка, то есть он сожженное здоровье у него солнцем будет. И утром зачатие, когда уже луна заходит, не производится, потому что в этом случае ребенок родится очень чувствительным, склонным к различным заболеваниям. Поэтому самое лучшее время для зачатия это ночь, где-то с 10 там, до 3 часов ночи. Так, до 2 до 3 часов ночи. Следует знать, согласно ведическому знанию, воспитание детей, уже переходим к этой теме. Вам достаточно про секс информации или нет? Я про секс спрашиваю. Я сказал все, что знаю об этом. Я не специалист. Значит, итак, согласно ведическому знанию, воспитание детей производится в соответствии с их разумом. Веды утверждают, что дети, которые рождаются, имеют 4 основные наклонности. Если эти наклонности родителями распознаны, то и они проводят правильное воспитание, то ребенок вырастает успешным в жизни. Если они в испытании выбирают не соответствие с его наклонностями, то он будет вырастет и не будет знать, чем им заниматься в жизни. Мы сейчас попробуем эти наклонности определить. Первый тип детей, которые склонны к обучению, изучению, они вырастут, когда вырастут, будут юристами, врачами, психологами, монахами, священниками, педагогами и так далее. Вот такой тип людей, которые склонны обучаться, работать над собой и учить людей. И вы видят смысл жизни в этом свой. То такие дети, они с самого детства стремятся к изучению, к знанию. Они не очень подвижны, не очень активны физически. Психически у них довольно стойкая психика. Их самая главная черта характера – это правдивость. Если люди развиты в этом направлении, именно ребенок родился развитым в этом первом типе, то он никогда не покупается ни на что. То есть ему надо просто объяснить все, и он тогда поймет. Его нельзя там, если ты вот это будешь делать, то тогда ты получишь мороженку. Его это не сработает у него. То есть ему все равно, получит он мороженку или нет. Ему надо понять, зачем ему нужно это делать. Вот такой тип детей. Второй тип детей – это дети, склонные к управлению, руководству. Да, недостатком характера первого типа детей является отгороженность от людей. Они могут, если у них не развитый характер, они родились с неразвитым характером, неотгороженность от людей, замкнутость, склонность обучаться, но никого не учить, и склонность учиться, не задавая вопросы. То есть очень независимое такое обучение, то есть нет желания слушать старших и так далее. Самостоятельность чрезмерная. Это неблагоприятно. Да, то есть когда дети такие слушают старших, принимают их советы, это считается благоприятным. Второй тип – это дети, склонные к управлению, руководству и установлению правил и законов. Они стремятся делать жизнь справедливой с самого детства. Они проявляют власть всегда с детства. И у них две черты характера основные. Их недостаток – это властолюбие и упрямство. То есть их упрямство невозможно свернуть. То есть легче его прибить, чем это, что-то с ним сделать. Вот. И второе, они очень склонны защищать других и милосердны. То есть в этом заключается их. Если видите, маленький ребенок идет защищать там взрослого, взрослый бьет другого, маленький идет защищать, получает в лоб, но не отступает. Значит, вот такого типа ребенка. Ему все равно, взрослый там или маленький, он будет защищать все равно. У него такой характер, смелость, черта характера основная, и бесстрашие. Вот такие дети, в зависимости от своего развития психического, они управляют в различных структурах власти, начиная с президента и заканчивая милиционером или участковым там. Вот. А они склонны к политической деятельности и обсуждению взаимоотношений в коллективе. Они имеют большую ответственность перед собой и людьми, склонны совершать аскезы и имеют чувство долга. Если такого ребенка попытаться сделать академиком, то он будет несчастным всю жизнь. Дальше. Третий тип людей, характер детей, это дети, которые склонны к торговле. С самого детства они всегда копят что-то, коллекционируют, там всегда меняются чем-то на что-то. У них две черты характера основные. Это щедрость и жадность. То есть они проявляются в зависимости от того, насколько ребенок зрелый в этой черте характера. Или щедрость проявляется, или жадность. Может быть и то, и другое проявляться одновременно. У них, кстати, возможно это. То есть они могут все раздать, одновременно что-то себе присвоить и не отдавать. То есть они, у них есть желание отдавать и присваивать. У них две идеи в жизни все время. То есть это бизнесмены. Вот. Они всегда склонны к выгоде стремиться и так далее. Четвертый тип детей – это люди с детства склонны мастерить что-то. Они любят какую-то работу практически, делать все своими руками. Они большое удовольствие заниматься каким-то любимым делом испытывают. И постоянно чем-то заняты. То есть они не любят изучать что-то, но они любят на практике все познавать с помощью своей практической работы. У них их основная черта характера – это трудолюбие. Это в этом типе и в этом категории людей развитыми считаются те, кто любит труд и послушны к окружающим, смиренные. Смирение – главная черта характера. Неразвитая категория – это лентяи и несмиренные люди в этой категории. Ну и пятый тип характера – это неудачники. То есть дети, которых развили неправильно, не в ту сторону, они не знают, чем им заниматься в жизни. То есть они выросли и не знают, куда себя применить. Потому что их разум... Дело в том, что в характере, в уме человека, для того, чтобы родиться в человеческой форме жизни, одна из 26 основных черт характера должна быть развита. Эта черта характера определяет наклонности человека. И эту черту характера, которая развита, надо распознать. Родители должны распознать, в какую сторону ребенок должен развиваться. И если они не распознают, она как лепесток, как роза не раскрывается, и человек не знает. Развитая черта характера означает, что человеку интересно что-то для других делать, самому по себе. То есть ему это интересно делать для других, и он не хочет это делать для себя. Это значит, что у него развитая черта характера. Вот такая. И его надо в этом направлении развивать. Да, есть рекомендация, как определять. Допустим, каждый предмет имеет тонкую энергию, поэтому детей, когда уже они начинают ползать, им кладут по четырем сторонам света вокруг них пистолет, книгу, деньги и молоток, или что-нибудь в этом роде. И куда он поползет, чаще всего, куда он будет ползать, где он застрянет, где он, чем он больше всего будет интересоваться, такова его природа. Можно раз 10 повторить, попробовать. Если каждый день он ползет в одну и ту же сторону, его интересуют только книги, ясно, что не такая природа. Если он ползает туда-сюда везде, и все ему интересно, значит, пока еще он не дошел до понимания этого. Ну, попозже, может быть, уже так определиться. Ну, значит, надо руководителем его, не обязательно полицейским, готовить в руководство, то есть его менеджером готовить, менеджмент. Не в бизнес, а в менеджмент. Значит, и то надо ему давать. И то давать. Теперь следует знать, что дети, когда они начинают общаться, разговаривать, они проявляют черты характера уже сразу той или иной категории. И это надо тоже распознать. По тем признакам, которые я вам уже определил. Если вы попытаетесь поменять наклонности ребенка, которые свойственны ему с рождения, то это приведет к поражению. В этом нет никакого сомнения. Если ребенок склонен быть таким, вы хотите его сделать другим, значит, вы уничтожите в нем всякую инициативу, и он станет несчастным человеком в жизни. Потому что, согласно ведическому знанию, эти наклонности в течение жизни поменять невозможно практически. То есть, вот что суждено человеку, туда он и пойдет в эту сторону. Иначе будут проблемы у него большие. Это не меняется, потому что такова природа разума. Так разум, структура разума уже так создана природой. Это очень важно знать. Я могу привести вам пример одного знакомого, случай такой из жизни моего знакомого, который мне его рассказал. У него, он с детства жил соседям с одной семьей, где мальчик любил мастерить, там вот такой был. И он хотел быть водителем с детства. И родители его отдали в школу специальную, там математическую, который он еле-еле учился. Потом они отдали его в институт, который он бросил. И родители начали его прессовать со всех сторон. Он пошел водителем, устроился. И родители там приходили туда, к этому прорабу, говорили, что вот он такой-сякой, он бросил учебу, он талантливый ребенок. И прораб его тоже начал прессовать. Короче, ему жизни не дали. Он начал пить этот ребенок. Вот, начал выпивать. Потом этот молодой человек переехал, и волей судьбы они в соседних домах потом оказались. Опять тоже теперь их там было расселение дома. И к этому моменту уже этот молодой человек жил в семье с родителями, так как он не испытывал никакого счастья, удовольствия от работы. Он выпивал просто и бил своих родителей. В конце концов, он в пьяной горячке спрыгнул с третьего этажа и разбился. То есть спрашивается, кто виноват в смерти ребенка. Так, если разобраться. Ведь был хороший парень, мастерил там, любил там играться. И как бы его прессовали, его хотели воспитать как папа, чтобы он был инженером. Но он не хотел быть как папа инженером, потому что у него была другая природа. В результате ребенок стал несчастным человеком. И я вам могу смело сказать, что 80% наркоманов, которые сейчас есть в этом мире, они все стали наркоманами, потому что они не знают, что им больше делать. То есть их начали развивать, воспитывать не в том направлении. В ведической культуре поэтому существует 4 направления учебы. У нас всего одно направление учебы, все одно и то же изучают. Но веды говорят, что если человек склонен, допустим, работать руками. Его надо учить в этом направлении. Ему надо дать грамматику там и все прочее. И больше специализированных знаний, то есть план, связанных с его работой, который бы он хотел выполнять. Какие-то он должен как можно больше специальностей разных освоить. Если человек хочет к руководству, допустим, стремиться, большую часть времени ему надо изучать политику, ему надо изучать, как аскезы совершать, ему надо изучать боевые искусства, понимаете? И так далее. То есть он должен вот так расти в таком духе. Допустим, в ведической культуре цари, они обладали самым мощной способностью сражаться. То есть они считались воинами, которые могут сражаться с 10, там, 20 там, и так далее количеством противника. Цари. В наше время там полководец сзади стоит, иди сражайся, а то застрелю. Вот. А тогда они вперед, то есть они сами сражались. И они обладали мистическими силами, в ведах описывается. Они мантрами убивали там противника и так далее. У них были мистические оружия. Он стрелу пускает, допустим, да, и она убивает 10 человек сразу. То есть убивает не самой вот этой стрелой, а ее психической силой. Понимаете, это трудно нам понять. Но это есть. Это даже сейчас есть такие, кто это делает. А тогда это могли делать все, кто с детства изучал боевые искусства. Они тактику боя изучали. Это есть Ханурведа такая в этом ведическом знании. И там описаны различные тактики боя, сражения. Они изучали эти тактики с детства. Не знали, как построить армию там и так далее. В общем, серьезная у них была учеба. И то же самое детей в наше время, такого, которые к управлению склонны, надо тоже всесторонне к этому изучать, обучать. И самое главное, они должны иметь черты характера, соответствующие этому. Потому что главное число, черта характера руководителя – это способность заботиться о своих подчиненных, а не способность их угнетать, там, эксплуатировать, наказывать и так далее. Забота правильная и строгость одновременно дает хороший результат в бизнесе, то есть коллектив процветает. Вот. Также и надо учить и детей, которые занимаются торговлей, да, они должны финансовое дело изучать, экономику и так далее. Теперь способы воспитания. Мы сейчас будем говорить о том, что первое, что следует знать в воспитании, что абсолютное заблуждение, иллюзия заключается в том, что родители думают, что если они скажут, вот так вот надо делать ребенку, он будет так делать. Это абсолютная иллюзия. А ребенок с детства, то есть, во-первых, когда ребенок еще маленький, он только учится ходить, он перенимает умонастроение родителей. То есть, где-то до 3-5 лет ребенок перенимает умонастроение родителей. То есть, он учится, у каждого человека есть смысл в жизни. То есть настрой человека, во-первых, есть два типа настроя, позитивный и негативный настрой. В семье, в каждой семье есть или позитивный настрой, или негативный. Негативный настрой означает, там, ну, все друг друга прессуют, там, злятся друг на друга и так далее. Позитивный настрой означает, что они желают друг друга добра, испытывают счастье друг с другом и так далее. То есть, если ребенок рождается в негативном настрое, вот в семье с негативным настроем, то как бы они ни улыбались ему и не строили глазки, и говорили, будь хорошеньким мальчиком, все равно он перенимает в первую очередь настрой в семье. Он не перенимает то, что ему говорят. Слова здесь в воспитании находятся совершенно на втором месте. Следует также знать, что если, допустим, отец ругается матом где-то там на работе и приходит домой и не матерится, потому что есть маленький ребенок, то ребенок, когда вырастет, он, допустим, пойдет во двор поиграть, он один раз услышит матерщинное слово и обязательно начнет так говорить. Почему? Потому что умонастроение отца уже было перенято. Просто то, что отец не договаривал дома, это еще не значит, что ребенок этим не будет заниматься. Потому что родители передают детям вкус к счастью. Вкус к счастью. Если, допустим, родители занимаются, изменяют друг другу, допустим, и в семье делают вид, что они так любят друг друга, то ребенок вырастет и тоже будет изменять своему мужу или своей жене. Это неизбежно, потому что перенимается вкус к счастью. Причем он сам с собой ничего не сможет сделать. Такова сила воспитания. То есть и у него будет к этому привычка, внутреннее желание, стремление и так далее. Теперь способ отношений между родителями является ключевым моментом в том, как будет строиться семейная жизнь ребенка. Если, допустим, родители ведут себя негативно настроены, они скандалят, ругаются постоянно, то ребенок не имеет силы вести себя по-другому. И когда он встречается с близким человеком, даже если он хочет жить, дать счастье близкому человеку, у него не всегда это получается в силу того, что у него хватает силы так жить. Он не может, у него нет естественной привычки дарить счастье. Понимаете, в этом заключается проблема. И потом, когда он начинает жить со своей семьей, он повторяет те же самые ошибки, что делали родители. Может быть, не совсем уж полностью, но очень часто бывает так, что, допустим, мама разводится, дочка тоже разводится. То есть, ну, часто бывают ошибки, повторяются одни и те же у родителей и детей. Это важно знать, что воспитание ребенка это не просто там какие-то тренинги, там, как мы думаем, какие-то школы, там, системы. Воспитание это характер родителей. И от характера родителей зависит воспитание. Следует знать, что существует 4 основных типа воспитания. Первый тип – это родители воспитывают ребенка своим примером. Они всегда сами как делают, так и если они, допустим, хотят, чтобы ребенок изучал что-то, учился, они сами тогда любят учиться, создают атмосферу учебы в доме, и ребенок тоже учится тогда. Если атмосфера балдежа в доме, все балдеют, телевизор смотрят, как ребенку напрячь себя и начать учить уроки, если расслабуха кругом. Вот подумайте, как это возможно, что ребенок, самое безвольное существо, которое больше всех хочет наслаждаться в доме, ему приходится обделять себя и идти учить уроки, когда все смотрят телевизор, все в расслабленном состоянии находятся. Вот подумайте, как это возможно, что ребенок заставит себя это делать? Ему надо отвергнуть, значит, тот образ жизни, который ведет семья. И так оно и бывает. Если ребенок склонен к обучению, то он отвергает фактически своих родителей, их стиль жизни, он восстает против них. И тогда он сохраняет в себе эту способность к обучению. Если же он уважает, любит своих родителей, и они не хотят ничего изучать, дома живут праздной жизнью, то в этом случае он тогда, значит, тоже отвыкает от своей этой черты характера и живет праздной жизнью вместе с ними. Или они его пытаются заставлять учиться, но от этого ничего не получается. Дальше, теперь... Первый способ воспитания – воспитание своим примером. Это воспитание благостное. Дальше, второй способ воспитания – воспитание – это всегда работа с разумом. Разум перенимает только практику, а не теорию, запомните. Только то, что мы сами делаем, то и дети будут делать. Нет никаких вариантов им словами что-то привить. Если... Ну, а насчет привития словами мы еще поговорим особо, это вот особый момент. Второй тип воспитания – это воспитание в страсти, когда... Ребенком постоянно сторгуются. То есть, если ты вот это сделаешь, то получишь вот это. Если ты это не сделаешь, то не получишь. Они пытаются заинтересовывать ребенка. Дети вырастают циничными в этом случае. Они потом с родителями тоже торговаться будут. Вот, и говорить им, вот если ты будешь так себя вести, то больше пенсии ничего не получишь потом. И так далее. Это цинизм. Кстати, мне кажется, здесь у вас его хватает, цинизма вообще в жизни. В семейных отношениях, там, как я слышал, свои финансы у каждого, там, муж взаймы у жены берет денег. Бывает же такое, да, у вас? Ну, здесь я слышал, бывает. А? Ну ладно. Дальше. Воспитание в невежестве, когда над ребенком совершается насилие психическое, третий тип, воспитание в невежестве, насилие, когда совершается над ребенком. То есть, когда людей, детей воспитывают в невежестве, то так как родители не хотят прикладывать силы, вот предыдущих два типа родители какие-то усилия совершают, чтобы воспитывать. Просто в первом типе они могут вести себя правильно, и поэтому ребенок сам стремится за ними, он их уважает, он гордится своими родителями, он их уважает и хочет делать так же, как они. То второй тип, это когда родители не могут ребенку дать то, что они хотят, тогда они его заинтересовывают, подкупают. И третий тип – это родители не хотят просто ничего давать ребенку, не вкладывать в него усилия. И поэтому они его балуют. Потому что ребенок же доставляет проблемы. То есть он или плачет, или еще что-то. То есть ему надо, если он чего-то хочет, он создает проблемы. И родители, чтобы он проблем не создавал, они дают ему то, что он хочет. Просто постоянно балуют его. И таким образом... У них есть два варианта, как обращаться с ребенком. Когда его балование ребенка доходит до апогея, и он начинает звереть, уже хотеть непонятно что, то родители тоже звереют и начинают его бить, там, совершать насилие. То есть два варианта здесь, или балование ребенка, или избиение, там, и угрозы, и вот такое вот. То есть это третий тип воспитания. И четвертый тип воспитания – это когда родители просто на ребенка вообще не обращают никакого внимания. Им даже просто некогда с ним общаться, потому что они работают где-то. И ребенка воспитывает улица. То есть такие дети в основном являются детьми природы. То есть они курят, там пьют с детства уже, развратом занимаются. Или сейчас, как сейчас очень часто бывает, они погружаются в компьютер и становятся компьютероманами. То есть они могут оттуда вылезть, в игры постоянно играть, и у них атрофируется способность жить в этом мире нормально. То есть они становятся нереалистичными людьми, которые оторваны от мира очень сильно. Да? Веды говорят, что девочке вообще не нужно давать никакой свободы. Ей нужно давать ласку, заботу. И нужно ее вообще оберегать очень сильно от ненужного общения. Потому что девочка, когда у нее происходит половое созревание, она не понимает сама, кто хороший, а кто плохой. Если мальчик ей улыбается, какой бы он ни был, она может попасть под его влияние. И если она, ну, если девочка связывается с мальчиком, с любым, то она перенимает его характер, его настрой психический на жизнь. Так она, допустим, из хорошей девочки может превратиться там пьяница, наркоманка буквально за год общения с таким парнем. То есть она перенимает полностью его психику, сама-то не понимает его и считает, что она правильно делает. То есть поэтому веды говорят, девочке не нужно давать слишком много свободы. Ей нужно помогать выбрать спутника в жизни себе. И если девушка слушается родителей, уважает их мнение, то она обычно выходит хорошо замуж. Почему? Потому что прежде чем привязаться к молодому человеку, она спрашивает родителей, хороший он или плохой, они ей объясняют. Потому что когда девушка видит парня, у нее ослепляются глаза, она не может понять, хороший он или плохой. Такова природа. А то же самое у парня тоже. Он должен тоже советоваться. Что касается мальчика, то ему надо давать свободу, но ограниченную. То есть, допустим, это приводится в ведах пример, что, допустим, вентилятор крутится, ребенок ручку сует. Что нужно сделать? Нужно выключить розетку. То есть вентилятор крутится, розетка выключена, значит там нет силы. Ребенок сует ручку, пальчик, ему бьет по пальцу, он плачет и больше уже не сует. И ему предварительно говорят, что это не надо, это плохо, это больно. Причем говорят спокойным очень. Если он продолжает, выключает просто розетку. Это пример такой, допустим, ребенок идет на дорогу. Ему говорят, на дорогу не надо идти, это нехорошо, там машины ездят. И он продолжает идти. И надо идти тихонько за ним, и когда машина едет уже на скорость, надо раз его за руку отодвинуть, он испугается. И это делается просто испугом. Потом этот испуг он запомнит на всю жизнь. Когда он машину увидит, дорогу, он будет знать уже, что нельзя идти на дорогу. То есть мальчиков надо воспитывать. Девочке достаточно сказать, что нельзя идти на дорогу. Она все поймет. А мальчика нужно воспитывать с помощью примера. То есть ему нужно обязательно спотыкаться, падать, чтобы ходить научиться правильно. То есть мальчику нужно давать свободу во всем. Он должен осечься во всем. То есть он должен попробовать плохое. Но есть вещи, которые мальчику не надо давать пробовать. Это наркотики, разврат в детском возрасте, мат. Девочка, это мы, давайте сейчас не, мы немножко, я об этом вам расскажу тоже, почему не понимаю. То есть веды говорят, до 5-7 лет детям вообще не нужно ничего, то есть их не надо наказывать. Им нужно все пытаться объяснять, и если они не понимают, то отвлекать их, отвлекающие маневры делать, переключать их сознание. До 5 лет мальчика не нужно наказывать. Но после 5-7 лет мальчика надо начинать наказывать, там в угол ставить и так далее. Здесь у вас, по-моему, нельзя по попе бить, да, в этой стране. Вот, но... А? Ну да. Но в угол ставить можно, да, наказывать ребенка можно же. А? Че? А в угол ставить можно? Рядом с полицейским. А? Согласно ведическому знанию, это неправильно, потому что если мальчика не наказывают, то он вырастает безответственно. Я смотрю, у вас здесь много мужчин безответственных, которые не могут взять ответственность за семью там, и так далее. Ну, то есть, не за кого замуж выходить. Вот, это вот как раз результат такого воспитания. То есть наказать, наказать надо, конечно, мера нужна, это не значит, что в угол нельзя ставить, хотя бы в угол-то надо ставить. Но какое-то наказание должно быть. Но есть, есть хороший способ наказания, который никто не будет, ну, никто не будет обвинять. Это наказание молчанием. Дети до 13 лет сильно привязаны к своим родителям. Если родители с ними не разговаривают, это считается очень сильным наказанием. Это правильно? Правильно. Не разговаривают. То есть, это правильно? Конечно. То есть, ребенок кричит, он говорит, обними, иди ко мне, а ты его держишь. Да, если он не выполняет требования важные. Но пока он не раскается, он же знает, почему ты не с ним не разговариваешь. Держать это можно несколько дней? Но и в зависимости от того, что он, допустим, если он хочет наркотики употреблять, можно несколько дней не разговаривать. Вы спасете ему жизнь, значит, тогда. Разве это неправильно, вы считаете? Ну, наоборот, нет, это правильно. Да, это очень правильно. Это самый гуманный вид воспитания на самом деле. Особенно мама так должна делать, потому что мама вообще не должна наказывать детей. Она может наказывать только тем, что она держит на расстоянии. Кстати, она мужа тоже только так может наказывать. Она держит его на расстоянии от себя. И он, бедный, страдает от этого. Это девушки так хитро заулыбались. Ничего страшного, нормально. То есть со временем она все поймет. Да, нормально. То есть еще раз, если ребенок просит, обними, иди сюда, то держишь на расстоянии. Пока не извинится, да. А он извинится сразу, неумный. Да, он сразу извинился. Ну ничего страшного, постепенно научится. Вот так надо воспитывать. То есть все равно извиниться это хорошо. Рано или поздно он все поймет. То есть так надо воспитывать. Значит, а что касается слушается, не слушается, то это уже другой вопрос. Это вопрос очень важный. Следует знать, что родители должны с детства беречь репутацию свою. И они должны создавать в семье репутацию. И на это должны они работать очень серьезно. Так, например, мама должна всегда слушаться папу. Она должна считать папу, все должны считать самым главным в семье, очень уважать его, послушно, уважительно к нему относиться должны. Это очень важно. Потому что при таком отношении дети тоже будут уважать всех в семье. И мама всегда указывает на папу. Она говорит, если ты будешь вести себя плохо, вот папа придет и тебе скажет пару слов. То есть папа это как бы высшая инстанция, поэтому обычно мама с детьми общается, и папа высшая инстанция, и они уважают его, так как мама его уважает, они побаиваются, что он такой вот, он может сказать там что-то, вот, или в угол поставить, или еще что-то сделать. Папа наказывает, мама не наказывает. Следует также знать, что если в семье отец не любит жену, то есть он не ухаживает за ней, не заботится, то дети тогда вырастут черствыми, сухими, без любви к родителям. Все наоборот, да. То есть, если мама не слушается папу, то дети вырастают непослушными. Если папа не любит жену, не ухаживает за ней, то тогда дети вырастают без любви к родителям. Хоть их убей. Так вот, следует знать, что если ребенок не слушается родителей, то это значит, что родители потеряли ключ к воспитанию ребенка. То есть это можно хоть убиваться, там, кричать, там, топать ногами, но это бесполезно. Единственным ключом к воспитанию ребенка является уважение ребенка к родителям. Он должен считать их очень необычными личностями, которые являются примером для него, для подражания. Такие родители должны вложить много любви в ребенка, заботы и сил внутренних психических, чтобы ребенок начал действительно реально уважать своих родителей. Когда ребенок уважает, то ему достаточно сказать несколько раз, и это работает. То есть ребенок начинает слушаться. Если ребенок не уважает своих родителей, то и наказывать его особо бесполезно. Поэтому каждый родитель должен поставить своей целью, что ребенок естественным образом должен начать его уважать. Для этого он должен быть сам безукоризненным человеком, общаться со всеми очень правильно, со всеми окружающими людьми. Он должен вести себя очень деликатно с ребенком, заботливо и одновременно строго. Следует знать, что с детьми нужно держать, от детей нужно держаться на расстоянии. Отцу. матери тоже на небольшом расстоянии. Я сейчас вам расскажу про такой феномен, который называется слабостью сердца родителей. Если родители считают ребенка, тело ребенка источником своего счастья и постоянно тискают его, наслаждаются телом ребенка, то ребенок начинает чувствовать центром вселенной себя. В результате он начинает эксплуатировать это желание родителей наслаждаться им. И когда родители ведут себя плохо, он начинает мерзко кричать, то есть пытаясь вызвать в них вот это чувство утраты счастья от его психического состояния хорошего. В результате родители начинают нервничать, психовать и идут на поводу у ребенка. То есть он фактически диктатором становится маленьким, самосом таким. И поэтому для того, чтобы этого не было, родители должны ласкать, заботиться о ребенке, но всегда уметь себя оторвать от него, держаться, уметь держаться на небольшом расстоянии. А отец даже еще на более большем расстоянии от ребенка должен держаться, чтобы его крик, его протест не вызвал психического расстройства. Родители, которые живут желанием наслаждаться ребенком, а не давать ему силы, они воспитывают эгоистов. Так, например, мать, есть два настроя матери. Одна мать как бы себя внутренне любит ребенка, но внешне ведет себя строго с ним. Такой ребенок вырастает очень хорошим, послушным и любит людей. Если мать внутренне очень привязана к ребенку, а так как он ведет себя плохо, она при этом злится на него, то такой ребенок вырастает очень нервным, неустойчивой психикой, раздражительным, эгоистичным. Следует знать, что если мать сильно привязана к ребенку, то у нее возникают две крайности. Или она его балует, или злится на него. Если мать не привязана к ребенку, то у нее она может быть строгой, но внутри доброй. И ребенок уважает такую мать. Он считает, что она очень хороший человек. Даже когда она строго к нему относится, он видит доброту в глазах, и он уважает ее за это. Поэтому матери должны быть очень осторожными в привязывании к своим детям. Если они привязываются психически, зависимость впадает от детей от своих, от их настроения, то это приводит к падению ребенка, то есть имеется в виду психическому. То есть он не будет тогда прогрессировать. Он будет деградировать тогда как личность. Это очень важно знать. Причем интересно знать, что когда родители сильно привязываются к детям, то дети, когда вырастают, думаете, они тоже сильно привязываются к родителям? Нет, они наоборот не хотят их замечать, потому что они привыкли к одному типу общения, что мне родители должны, потому что они привязаны ко мне. И в результате дети начинают тянуть из родителей даже до старости, если даже мама чуть работает, она все равно, дочка у нее клянчить будет деньги до последнего, пока у нее там она без штанов не останется. Это означает неправильная привязанность родителей к детям, рождает их, сделает холодными эгоистами, такими расчетливыми. С другой стороны, если родители учат детей заботиться друг о друге, то есть папа говорит, позаботься о маме, мама говорит, позаботься о папе, и ребенок только и делает, что заботится об окружающих, то он до старости, когда они будут старенькие, он тоже будет о них заботиться. Это очень важно понять такую вещь, знать. Теперь мы с вами немножко поговорим о том, что следует знать, что до 13 лет ребенок привязан к родителям, и он зависит психически от их состояния, психики, и от их характера и так далее, до полового созревания. И в это время родители, они чувствуют превосходство над детьми и часто пользуются этим. То есть они несправедливо могут себя вести, там, приставать ребенка и так далее. А вот это вот негатив копится в ребенке в это время. И как одна качеля начинает качаться вниз. Потом, когда половое созревание происходит, ребенок психически отрывается от родителей и становится сильнее их. И с этого момента он начинает, наоборот, он начинает постепенно берет верх и начинает права качать. То есть он начинает отдавать все, что получил от родителей до этого. То есть он начинает им совершенно беспардонно начинает над ними издеваться просто. Когда он отдаст все, что он издевался, он оставляет родителей и уходит, занимается своими делами. Вот, то есть, таким образом, такое воспитание получается в виде качели. Поэтому родители должны с маленького возраста понимать, что они должны правильно себя вести с ребенком, иначе они получат вот это такой результат в половом созревании. Необычные изменения характера, неожиданные. Следует также знать, что родителям не следует своих детей ставить целью своей жизни главной. Потому что когда дети становятся главной целью жизни, они вырастают эгоистами, потом уходят от родителей, а от родителей впадают в жуткую депрессию, потому что их цель потеряна. Человек не может главные цели в жизни часто менять. Ему очень трудно перестроиться. Он привык, что дети его главная цель, допустим. В результате потом дети уходят, и мать впадает в тяжелую депрессию. Существует феномен разрыва матери с детьми. То есть 18-летний, 20-летний возраст детей характеризуется депрессией для матери. Почему? Потому что дочка, допустим, или сын уходит из семьи, и уже ему наплевать на родителей, он занимается там своими делами. А мать в ужасном таком расстройстве. Она думает, я всю жизнь отдала своему ребенку, а теперь он меня не даже знать не хочет. Вот это означает, что она поставила его главной целью в своей жизни и за это теперь страдает. Но это другая крайность. Означает, что ребенка баловали очень много. Он привык к этому, впал в зависимость от родителей. То есть следует также знать, что если говорить о воспитании, то разные черты характера надо воспитывать у детей. И следует знать, что если говорить о воспитании, то после 7 лет у детей надо сначала воспитать хороший характер, а потом уже думать о том, чтобы дать ему там математику, физику, химию и т.д. и т.п. А если ребенок вырастет с хорошим знанием физики, химии, там, английского, еще чего-то, но при этом у него не будет хорошего характера, он все равно в жизни будет неудачником. Поэтому, согласно ведическому знанию, все школы, там, институты, они должны в самом маленьком возрасте, то есть с 7 там, до 9-10 лет, больше времени уделять нравственным дисциплинам, воспитанию характера. И они должны на практике доказывать детям, что это работает. У нас как это? Надо быть правдивым. Я вот в школе учился. Надо быть правдивым. А зачем? Потом, когда я выучился, уже где-то к 10 классу, мы узнали, что не надо быть правдивым. Потому что это перестройка уже. Не надо, оказывается, быть правдивым. Надо, наоборот, всех обмануть. Опять, а зачем? То есть нет непонимания, зачем быть правдивым, зачем не быть правдивым. Вот у меня по этому поводу есть 26 лекций, 26 черт характера, воспитание хороших черт характера. Вот и вы узнаете, зачем быть правдивым, как успех через правдивость человек приходит в жизни. Что каждая черта характера является силой, с помощью которой можно в жизни поменять все. Да? Знаете ли вы школы или учебные заведения, в которых есть предметы? Да, конечно. До сих пор существуют школы религиозно направленные, нравственно направленные. У нас там, допустим, в России школа Щетинина, там вальдорфская школа и так далее. Есть, у меня, допустим, дочь в вальдорфской школе учится. Там нравственные моменты очень сильно проявлены в работе с детьми. И там педагоги, они уделяют этому большое внимание. Следует также знать, что ребенок никогда не вырастет хорошим, даже если родители хорошо себя ведут друг по отношению к другу. Если семейный эгоизм в семье не убывает, а возрастает. Что такое семейный эгоизм? Это восприятие очага дома, в котором живут, как нечто, как крепость, к которой никто не должен подходить. То есть все тянут в дом, и никто не тянет из дома. То есть это такое, гребут под себя, так сказать. Вот это состояние сознания, когда родители культивируют, то в этом случае ребенок потом, когда уйдет от них, у него же поменяется понимание дом, понятие дом поменяется, да? Он женится, у него свой дом будет. И он будет грести под себя тоже. И из того дома, где он жил раньше, тоже. Поэтому следует это понять, это очень важно, что долг родителей заключается в том, чтобы воспитывать в семье, в традициях семейных бескорыстие. Поэтому веды говорят, Если приготовили пищу, надо накормить там, не всегда, но хотя бы часто кормить там птичек, кормить собак там бездомных, кормить нищих там и так далее. В ведах ведическая традиция была выносить пищу, кормить всех там, перед тем, как покушают родители. Также для расцветания бескорыстия сначала должен есть отец, так как он должен зарабатывать деньги. Потом есть мать, так как она ухаживает за всеми. Потом едят дети. И только потом жучка ест. У нас сейчас, как я уже говорил, сначала есть жучка, потом едят дети, потом есть мать, и потом отец приходит, доедает все, что осталось. Рядом с жучкой, которая по второму разу уже пошла. Вот. То есть, вот это, в этом заключается наше неправильное понимание вещей. Следует знать, что характер меняется медленно человека. И очень медленно. Нужно пройти множество жизней, чтобы какую-то черту характера изменить, избавиться. Поэтому, если у ребенка есть какая-то черта характера с рождения, а черты характера все получают люди с рождения, поэтому не нужно думать, что непонятно откуда у него это появилось, там с улицы прилетело. Это его черта характера, и ее надо терпеть. Родители, первое, что когда, допустим, воспитание ребенка это не штурм, это осада. Допустим, увидели какую-то черту характера, первое, что нужно понять, что это не изменить сразу и очень долго придется менять. Поэтому надо применять тактику осады. То есть надо очень спокойно сначала привыкнуть к этой черте характера, принять, что она это нормально, что это хорошо, никаких проблем. И начинать потихоньку давать ребенку любовь, заботу, объяснять ему, там чуть-чуть наказывать, что вот эта черта характера нехорошая. Когда родители начинают приставать детей по какой-то черте характера, то он сначала пытается ее исправить и видит, что это невозможно, а потом он начинает вести себя прямо противоположно, парадоксально. Он начинает делать вид, что у него нет этой черты характера для себя. Он пытается ее забыть, пытается оправдать ее. И в результате у него вырастает комплекс неполноценности. Через эту черту характера, которую он не может себе искоренить, и по которой его прессуют, он становится тряпкой, неполноценной личностью. Он не верит в себя, он теряет веру в себя в результате. Чтобы ребенок не потерял веру в себя, родители не должны быть привязаны, что их ребенок должен быть совершенством. Это, кстати, привязанность заложена в характере родителей. Родители, когда видят маленьких детей, они думают, это само совершенство ходит передо мной. Я таким не был, это такая личность родилась у меня. Они его сначала восхваляют. Потому что в маленьком ребенке он видит мир очень наивными, позитивными глазами. И в нем раскрывается все самое лучшее, что есть. А потом начинает и плохое появляться потихоньку. Вот. И родители тогда, они думают, что это какое-то непонятное явление, откуда оно взялось, тоже непонятно. И поэтому они стараются закрывать глаза, думают, что ребенок у них самый хороший все равно. А потом в какой-то момент они разочаровываются в ребенке и думают, что он у них самый плохой. То есть вот это самый хороший, самый плохой является проявлением ущербности в понимании вещей. Надо с самого начала понять, что ребенок обычный, не хороший, не плохой, что его надо воспитывать. Это значит, надо терпеть его недостатки, принять как факт, что они есть, и постепенно менять его, очень спокойно, тактично менять. Самое интересное, что может так случиться, что за время общения с родителями ребенок вообще не поменяется. Но если они ведут себя тактично, очень хорошо, то ребенок, он в этом случае начинает себя вести уважительно по отношению к родителям. И он знает, о чем они ведут речь. И когда он в жизни осечется, он будет родителей уважать и поменяет себе эту черту характера сам уже. Такое возможно. Вот если родители его запрессуют по какой-то черте характера, то когда он будет осекаться, он все равно будет считать, что у него нет этой черты характера, продолжать биться в одну и ту же калошу, пока наконец он не поймет сам через огромные страдания, что ему надо менять эту черту характера. Следует знать, что гордости не должно быть в семье. Должно быть чувство собственного достоинства, заключается в том, что мы служим друг другу. То есть каждый в семье должен гордиться тем, что он служит другому. Если женщина гордится тем, что она женщина, Она ходит гордая, что она женщина, крутая. Дальше мужчина гордится тем, что он мужчина, тоже крутой. То дети будут гордиться тем, что они дети. Они тоже будут крутыми. Все будут крутыми, не с кем поговорить будет. Поэтому вы можете гордиться там где-то на работе, но дома надо просто гордиться тем, что ты хорошего сделал для другого. Надо стараться выполнять свои обязанности бескорыстно и радоваться тому, что тебе удалось это сделать, а не тому, похвалили тебя или нет за это. То есть в этом заключается отсутствие гордости. Так строятся отношения в семье на трех китах: бескорыстие, терпение, смирение. Если родители бескорыстны, дети всегда заботятся о них в старости. Если родители терпеливы, то дети меняют свой характер. Если родители не гордятся собой, то дети вырастают покладистыми, они способны поменяться в жизни сами. То есть у них есть возможность слушать других, развивать себя и так далее. Когда гордость в семье превалирует, то дети вырастают неспособными учиться. Их ничему не научишь. Они считают, что они так сами все знают. Следует знать, что родители не должны привязываться к результату воспитания. Они должны понимать, что они вкладывают в детей столько, сколько могут, а что дальше будет, это уже как Бог велел, понимаете? То есть они не знают, кем вырастет их ребенок, они просто не привязываются, они изо всех сил стараются, но результат им не принадлежит, потому что иногда бывает так, что родители много вкладывают в ребенка, а по судьбе им положено, что ребенок все равно вырастет плохим. И поэтому они не должны беспокоиться на этот счет. Они отдали ребенку все. Согласно ведической традиции, если родители все отдают, что могут ребенку, они ему больше ничего не должны, когда они отдали его в свет. И поэтому они не должны печалиться, что если ребенок не выполняет то, что в него заложено, просто из своей собственной глупости, родители не должны печалиться на этот счет. Это его проблемы личные. Но таким родителям сначала надо быть, чтобы это были его проблемы. Надо действительно так воспитать ребенка. Следует знать, что существуют законы кармы интересные, что родителями и детьми люди часто не случайно рождаются, и через эти отношения бывает идет плохая карма. Так, например, если один человек должен огромную сумму денег другому человеку, то в следующей жизни должник рождается родителем, а тот, кому должны, рождается ребенком. И он всю жизнь, когда он растет с детства, он пьет кровь у родителей и потом их бросает наглым образом. То есть такое это описано в ведических писаниях, в законе кармы. Закон кармы — это не то, что Лазарев придумал, это древние тексты. И там очень серьезно говорится о том, как бывает. И вот такие вещи приводятся как свидетельство. То есть такие вещи случаются. Вот. Поэтому родители не должны зависеть от результата. Также родители обязаны построить общение ребенка. То есть они должны выбрать это общение. И это надо делать очень сильно, крепко и мощно. Потому что общение ребенка является основой его жизни. Поэтому, согласно ведическому знанию, ребенок не должен иметь свободного общения. Ему надо занять все время всякими танцами, кружками, там еще чем-то, чтобы он общался там, где существуют нормальные дети. Улица – это не место для общения ребенка, согласно ведическому знанию. Это является неблагоприятным общением, которое уничтожает в нем все счастье. Поэтому ребенка нужно стараться занять как можно больше творческой занятостью какой-то, чтобы он... У него не было свободного времени, чтобы он некогда было даже вздохнуть. Не значит, там прессовать учебу его надо, там могут быть игры какие-то, секции там и так далее, кружки. То есть его занятость должна чередоваться: умственная деятельность, физическая и психическая. Надо, чтобы гармонично все это было занято. Если ребенок предоставлен самому себе, и ему делать нечего, у него нет стремления в какую-то минуту времени чем-то заниматься, то он начинает заниматься тем, что приведет его к деградации, потому что у него включается плохая карма. Фактически это означает, что когда родители не включают ребенку плохую карму, то он себе включает сам. Родители, если не включают ребенку хорошую карму, то он себе сам включает плохую. То есть, если родители предоставляют ребенку саму себя воспитывать, то 90% случаев он вырастает деградантом. Также следует знать, что общение является основой для формирования разума, а формирование разума является основой для характера человека. А разум формируется через звук. Поэтому то, что ребенок слышит и видит, является основой для его воспитания. Согласно ведическому знанию, ребенок не должен видеть насилие, несправедливости, пиф-паф, Крюгеров и так далее. То есть всякие глупости, которые показывают сейчас по телевидению. Поэтому согласно ведическому знанию, родители должны сами избирательно смотреть передачи, которые показывают. И ребенок даже не должен знать до поры до времени о существовании всех остальных фильмов там и всего прочего. Или он должен знать и брезгливо с отвращением к этому относиться. То есть в доме должны быть изысканные, серьезные фильмы, там постановки и так далее. К этому надо серьезно относиться. Так как телевизор есть, его не выкинешь из дома. Да? У нас все мультфильмы носили. Да, я согласен. Но у нас есть, ну погоди, допустим, там более-менее там какой-то. У нас есть старые вот эти мультфильмы какие-то. У нас это означает, надо против телевизора. Хорошо. Я согласен с вами, вы правы. Обстоятельства жизни не позволяют детей избавить от такого насилия, жуткое их средство массовой информации, которое надо судить больше, чем родители, которые бьют по попе своих детей. Средства массовой информации являются преступниками в современном мире. И они заслуживают только самых суровых наказаний, потому что они гробят нацию. Вот. Но родители должны прилагать максимум усилий, зная это, знать все равно это надо. И зная это, родители должны прилагать максимум усилий, чтобы их дети смотрели только самое лучшее. Только самое лучшее. И такие фильмы тоже существуют. Если задаться целью, можно найти кучу хороших фильмов, мультфильмов и так далее, которые нравственности учат. И так. То есть есть, это есть все. Подумайте на этот счет. Да? Очень хорошо, замечательно. Я вам скажу, вкус к счастью прививается с детства. Если ребенок имеет вкус к счастью, работает над собой, и хорошо, нет телевизора, чем там занимаются семьи? Если они йогой занимаются, там еще чем-то занимаются. Вот мне не нужен телевизор, у меня тоже нет телевизора. У меня занят весь день, если мне надо что-то узнать, новости, я в интернет иду, потому что я знаю веды. Я знаю, что лучше почитать, чем услышать и посмотреть по телевизору, потому что это въедается в психику, это потом ты об этом думаешь. Вот, допустим, я вот эти дома, как два дома-то упало, когда вот этот вот хаос начался в мире, там вот этот ажиотаж. Вот. Я не смотрел телевизор, я не хотел это смотреть, я почитал это все. И какое-то время я держался, и мне было так хорошо, все с ума сходили, а я спокойно себя вел, у меня не было проблем. Но потом я с дуру взял и посмотрел. Буквально несколько кадров. Несколько кадров, как там это все происходило. И я вошел в состояние планеты, в это психическое. Тут же. Меня как повело крышу. У меня там такие мозги, как начал в мозгах всякая там ядерная война начинается. Как пошло это у меня в мозгах. Потом несколько месяцев понадобилось, чтобы избавиться. Один раз посмотрел и все, и крышу свело тут же. Потому что на этой волне все люди находятся, понимаете? А я себя уберег, потому что я в интернете информацию прочитал. Так есть ли какая большая разница между телевизором и интернетом? Лучше читать, чем смотреть это все, понимаете? Это очень важно. И детям тоже лучше давать такую возможность. Лучше читать, чем смотреть. Эти новости, то, что показывают, это опасность очень большая. Можно впасть в эту панику, настроение паники. Если война будет, только она будет. Что вы можете сейчас сказать за и против войны? Если она будет, то она будет. Какой смысл заранее о ней думать? Когда будет, тогда и будем думать. Понимаете, люди заранее, вот у меня, я помню, у меня на веку мои родители несколько раз запасались на случай войны. Потом все съедали. Ну всем, да, это все полное обмундирование. У меня тоже пару раз была такая идея запасаться. Я, правда, как-то не вложил эту идею в жизнь, но так вот сильно хотелось вот взять и там бочку топленого масла там поставить, сухарей куда-нибудь. Ну да, голод же будет, если война, и вот у тебя все есть уже. Ты там можешь подпитываться иногда там. Такое кратчинное такое сознание. Копить. В России часто да такое, там же люди не защищены. Вот они там бывают, думают об этом. Это все психоз, он возникает через телевидение, через средства массовой информации. Можно такой психоз сделать в стране там за 5 дней. Что хочешь, можно сделать. Нет проблем. И это все впитывают дети в себе, в свое сознание. Я к чему веду насчет воспитания детей? К тому, что иногда родители рушат свою жизнь, свою судьбу, если они неудачно воспитывают ребенка. Это неправильно. В ведической традиции считалось, что ребенка даже можно выгнать из дома, если он не следует наставлениям отца, родителей. То есть ему дали все, но он не хочет следовать. Значит, можно выгнать из дома. Потому что дети, они могут нести хорошую и плохую карму. Все зависит от того, как по судьбе положено. И не факт, что дети будут слушаться во всем. То есть иногда ребенку хоть что делай, он не будет слушаться. Но родители должны выполнить свой долг, они должны стараться. То есть они должны стараться. Если родители выполнили свой долг воспитания, то веды говорят, дети никогда не смогут отдать этот долг. Если они не уважают своих родителей, они будут неудачниками в жизни в любом случае. Дети никогда не могут отдать свой долг, они могут отдать только уважением. Если они не отдают его, не уважают, значит они вырастают неудачниками. Вот так. Да? Но иногда способности проявляются сложно. Да? Выгнали, и потом он стал нормальным человеком. Можно вернуть тогда назад. Я хочу сказать такую вещь. У нас не ведическая традиция, у нас не ведическая культура. Поэтому это выгонять своих детей из дома, это неправильно. Неправильно. Мы не можем... Да, то есть я считаю тоже так же, что нет смысла в этой культуре, в которой мы живем. Здесь нет такого, чтобы ребенку все было предоставлено, что он своей волей выбрал глупость какую-то. Понимаете, бывает в ведах, как же там жили люди большими такими группами, как общинами, что ли. У них были традиции там семейные. Допустим, юноша взял, надругался над женщиной, его и выгоняют с позором из общины. Говорят, ты недостойный. Ему надо годы там аскезы совершать какие-то, чтобы стать достойным опять, понимаете? Он очищение, там есть такая церемония прощита. Чтобы стать достойным, он там должен там полгода сидеть где-нибудь в луже там, или еще что-нибудь. Аскезы какие-то, какие-то аскезы, голодать там, какие-то аскезы совершать, чтобы искупить свою вину. Чтобы вернуться опять в нормальное, чтобы его уважали как личность, понимаете? Но у нас этого не должно быть, потому что у нас нет такой культуры, таких строгих правил воспитания. Культура очень зыбкое понятие сейчас в наше время. Вот. И это у нас культура означает хорошо одеваться и улыбаться друг другу. Но под ведической культурой понимается глубина характера человека, его взгляды на жизнь, цель в жизни и так далее. Очень много таких понятий, которые нам непонятны. Что такое культура? Бескультурным считается человек, который не имеет хороший характер. Хороший характер входит в много таких вещей, которые мы даже не знаем. Например, верность считается проявлением культуры. Верность супружескому долгу там, и так далее. А если человек не делает это, то он бескультурный, с ним даже не стоит общаться. У нас сейчас нет проблем. В этом плане нет проблемы, никто не считает тебя бескультурным, если там пару раз изменил своей жене, нормально. Зато не скучно жить. Вот. Вот так вот. Подумайте над моими словами. Какие вопросы еще? Да? Если двойники, один воспитанный такой в будущем каким-то данным нехорошим, а другой совсем. Да, я же вам говорю, можно воспитывать одинаково двух детей. Один вырастает воспитанным, другой нет. Это зависит от их кармы. Поэтому родители не должны привязываться к тому, как они как могли, так воспитали. Вы должны это понять для собственной сохранности и защиты самих себя, понимаете? Если вы это не поймете, то вы будете несчастными людьми, всю жизнь будете думать, почему у меня такой ребенок вырос. Потому что он много жизней подряд до вас жил, господа. Он, когда вы его родили, когда он был маленьким, 3 года назад он был глубоким старцем. И вас бы мог поучить чему-то, понимаете, в жизни. Но он родился маленьким, у него знание все забылось, и опять надо его воскрешать вновь. Но у ребенка все заложено внутри самой, его надо просто раскрыть. Воспитание ребенка означает, как розу мы поливаем, она сама расцветает, раскрывает цветки. Мы не должны пытаться их закрыть насильно, думая, что почему красная роза раскрывается, я хотел желтую. Или покрасить лепестки в другой цвет. Мы должны дать возможность раскрыть их. В этом заключается воспитание. Если мы пытаемся что-то идеализируем, видим что-то свое в ребенке, а он не способен на это, то он может вообще просто самоубийством жизнь покончить или еще что-то там, стать наркоманом. Разочаровавшиеся наркоманы и разочаровавшиеся в себе люди. Люди, которые не имеют чувства собственного достоинства, понимаете? И это благодаря тому, что родители не привили им это чувство собственного достоинства. У них не было возможности у родителей. Они не знали, как это делать правильно. Какие еще вопросы? Ну хорошо, а сейчас как дочь у вас, нормально? Она хорошая у вас? Вы рады своей дочери? Ну и все, видите, вот результат. Ну надо с любовью, надо строго, но с любовью. Вот это правильное воспитание. То есть, если вот сюсюкать, мусюкать, то ничего хорошего не будет. Ребенок несчастным вырастет на самом деле. Он будет думать, что ему все должны. Вот реально, я, допустим, лет до 18, наверное, думал, что мне все должны. Потом шарахнуло по голове, когда вот сам пошел в институт там учиться. Уже понял, что я всем должен. Постепенно начал понимать. А до этого всегда думал, что все мне должны. Да? Есть 3 формы отношений. К взрослому, к равному, к родителям. Ребенкам нужна комбинация? Спасибо за вопрос. Я забыл об этом сказать. До 7 лет ребенку относится как к ребенку. С 7 до 13 лет к ребенку относится как к ребенку и другу. А с 13 лет к ребенку относится только как к другу. По-дружески ему все говорят. Но как к младшему другу. То есть младший друг. После 13 лет младший друг. Но никогда родители не должны относиться с ребенком как к старшим. Это абсолютно неправильно. Это вырабатывает в нем ненужную гордыню. Да? Еще вопрос. Если у родителей есть проблемы, можно ли с ребенком, ну скажем, после определенного возраста, обсуждать? Но не в свою пользу. То есть надо говорить ему, что у нас есть проблемы, но на самом деле, если уж говорить о маме, допустим, то я больше по отношению к ней не прав, чем она ко мне. И даже если мама изменила, надо сказать, что я виноват, я не удержал ее, то есть она так произошло. Если ребенок узнал, допустим, подробности, то надо сказать, это не ее вина. Мы там между собой ругаемся, на самом деле она хорошая, это не ее вина. То есть надо всегда оправдывать и мать, и отца в глазах ребенка. Не дай Бог ребенку разочароваться в отце или в матери. В результате он будет неудачником в жизни. Дети родителям? Это не то, что нормально, это просто супер классно. Это значит, дети выросли какими надо. Это очень классно просто. Это здорово. Значит, культура была в воспитании. С другой стороны, когда дети конючат до последнего у своих родителей, высасывают всю кровь, это греховно очень. Когда дети создали свою семью, они не должны просить ничего у родителей. Они должны работать, жить на свои деньги. Если родители милостиво им что-то дадут, тогда они принимают. Если дети считают, что родители им должны, даже после того, как они поженились, то это греховно так считать. Родители ничего не должны. Они дали возможности, и дальше вы развиваетесь сами. Но родители должны стараться помочь детям, это факт. Но если дети требуют себе, последние отрывают, высасывают у родителей жалостью, слабостью, там, любовью, это значит, дети циники. Они цинизмом занимаются в этом случае, да? При этом дети как бы сами того не желают, становятся такой доходы для родителей, как бы сделать. Может, они не сознают, насколько понимаю. Ну да, и родители тоже не сознают, что будет с ними дальше. То есть такая звезда, потом она вырастет, такую Кузькину маму устроит родители. Что мама не, мало не покажется, мама дорогая будет. Потому что если ребенок считает себя звездой с детского возраста, это кошмар. Такой характер он себе воспитает, это ужас. У нас в родителях, в России вон много звезд ходит. Я не буду по фамилиям называть. Одни скандалы вокруг них, там ужас какой-то происходит. Люди абсолютно деградируют, потому что слава излишняя, она так портит человека. Это самое большое испытание. Веды говорят, есть три испытания. И у нас в России тоже есть три, как бы, огонь, вода и медные трубы. Огонь – это очищение с помощью работы над собой. Когда человек работает над собой, он получает большие возможности, то есть деньги в жизни. И это воспитание водой, то есть деньги означает вода. Согласно ведам, энергия воды имеет. То есть это испытание водой. И медные трубы испытания означает слава. Самое тяжелое испытание. Самое тяжелое. Противостоять невозможно. Человека просто хвалят, он начинает гордиться. Даже сам того не хочет, гордость сама входит в его сердце. Он уже требует себе дальше почести в соответствии с тем, что его похвалили. Дальше ему приходится сильно злиться на тех, кто его не хвалит. И начинается у него несчастная, жестокая вот жизнь. Понимаете? То есть жизнь гордеца ужасна. Ужасна. И все, кто сидит чуть выше других, они могут попасть под это очень быстро. Больших проблем с этим нет. Как вот избежать этого, большая проблема. Рождение? А секрет такой, что бывает, у женщины идут две яйцеклетки сразу, с обоих труб. И тогда могут родиться двойняшки. Что касается тройняшек, там три яйцеклетки должны. Одна еще не вышла там. Ну, в общем так. Я могу сказать, что с помощью мантр можно родить также и 100 детей одновременно. В Ведах описан случай. 5000 лет назад у женщины случился выкидыш, то есть просто кусок плоти вышел. И с помощью мантр мудрец разделил этот кусок плоти на 100 частей, посадил специальные сосуды, читал мантры все время до созревания, и выросло 100 детей. Нормальных детей, да. Веды описывают такой способ развития ребенка с помощью мантр. Мантры каждую стадию ребенка могут контролировать. Это очень высокий уровень сознания. Речь идет о другой цивилизации, которая нам непонятна сейчас. Это не пробирочки, это полноценные дети. Я не буду вам подробности всей ведической цивилизации рассказывать. Для вас это как сказки будут. Просто надо понять, что у нас была на Земле другая цивилизация, более развитая, которая не нужно было компьютеры, там, космические корабли. Потому что люди летали с помощью своих мистических сил, и у них мозги работали как компьютеры. Нам понять это очень сложно. Но вы не можете отрицать этого, потому что даже 300 лет назад свидетели видели, как Серафим Саровский летал по небу, когда ему надо было. Чего уж говорить про всех остальных. Конечно. Почему нет? Люди исцеляются. Что значит, что-то происходит? Попробуйте вылечить человека. Очень сложно вылечить человека. Ну хорошо. Я говорю, что это факт. А так это работает. Какие могут быть вопросы? Если есть тонкое тело, значит, может быть связь. Ну как не разлагаются трупы? Вот в Печорах были в Киеве? Там лежат вот эти вот, они не разлагаются. Просто ссохлись и все. А почему они не разлагаются? Потому что там есть сила, которая не дает им разлагаться. Даже камень в порошок превращается за 150 лет. А они лежат и хоть бы что, понимаете? Ну, сила, значит, влияет какая-то на них. То есть в тонком теле дает людям знания. Такой случай был, английские завоеватели, короче, пришли в одно место в Индии, в один ашрам, и они спросили, этот ашрам должен принадлежать англичанам, давайте мы оформим документы, мы как бы оккупировали вашу территорию, если вы не согласны, мы вас пиф-паф. И вышел Пуджари, это был храм, он сказал, пожалуйста, говорите по поводу своего завоевания этого храма с моим наставником, которому этот храм принадлежит. Он говорит, а где ваш наставник? А наставник в храме. Он заходит в храме никого нет. Он говорит, ты что, дурак? Приходит к нему, говорит, там никого нет, никакого наставника. Он говорит, мой наставник находится в тонком теле. И он сейчас, он дает наставление всем, он контролирует храм. И если вы будете пытаться как бы здесь сами что-то делать, он вам устроит Кузькину маму сам. Потому что вы его убить не сможете. Он в тонком теле живет. Вот. И тогда это потом описывал этот англичанин, кстати. Этот англичанин пошел в храм потом. И ему наставник таким голосом громовым сказал, если ты сделаешь что-то то-то, у тебя завтра помрет то-то, то-то. А потом будет дальше. Счастливая жизнь у тебя продолжаться. И он подумал, что это галлюцинация. Взял, короче, ну просто подписал эти бумаги и пошел. На следующий день этот человек спокойненько так помер, о котором шла речь. И он пришел, все назад переписал, извинился там и все. На этом все закончилось. Понимаете? Против силы не попрешь. Я не знаю, веды мало о чем говорят. Предсказательные веды, допустим, говорят о Иисусе Христе, они упоминают в нескольких буквально строках. О Будде упоминают в нескольких строках. О Магомете упоминают, то есть о Магомете, пророки, упоминают в нескольких строках. Но уже о Ленине там и всех остальных уже не упоминают, понимаете? Веды, предсказательные веды предсказывают на... сейчас скажу, 40 миллиардов лет вперед, тысяч лет вперед. Но это уже, конечно, 7 миллионов лет тоже говорит. Нет проблем. То есть веды предсказывают самые основные факты. Может быть, это там и предсказано. Но в ведах предсказаны только основные моменты. Цивилизации, каждой цивилизации. А? Энергии могут быть большие. Здесь много всего интересного в этом мире есть, но... Это не значит, что веды все это будут предсказывать. Они предсказывают самые главные вещи, понимаете, которые происходят. Ну ладно, давайте сядем прямо, уже будем желать всем счастья, уже поздно. У нас живых осталось только 7 молодых солдат, да? Может, действительно нам в следующий раз очень маленькую аудиторию брать совсем? В следующий раз будет больше. Вы думаете? Какие вы хотите лекции по развитию хороших черт характера? У меня есть лекция, семинар «Деградация личности», там описывают ступени деградации, там интересно тоже там. Есть семинар «Ведические типы характера», описываются разные тоже, связаны типы характера в связи с разными планетами там и так далее. То есть много интересных есть семинаров, которые вы не слышали. Ну, да. Краснодар имеется в виду? Где Ставрополь? Какие города? Нет, у нас только в самых крупных городах. Там я лекции читал. В Краснодаре я читал лекции. Ну, в самых крупных городах я читал. Так, все сели прямо, давайте желать всем счастья. Вы дома счастья всем желаете или нет? У кого есть практика, покажите, руку поднимите, кто уже... А теперь мне хочется узнать, кто из вас... Желая всем счастья, думая о каком-то человеке, не общаясь с ним, изменил с ним отношения. То есть, чтобы он... Вот, 3 человека, пожалуйста. Все так, с которыми не разговариваем. Да. И он начали говорить, все поменялось. Рядом стоим уже. Я вас уверяю, что это работает очень мощно. Веды, согласно ведическому знанию, не надо пытаться отношения с человеком вот так словесно восстанавливать. Надо сначала психически на эти отношения работать, то есть желать ему счастья, то есть пытаться восстановить отношения психически, честно к нему начинать относиться, а потом уже все изменится уже в отношениях.